первых же шагов в Москве, включившись в привычную деловую суету, он отвлекся, боли напряжения последних недель отступили. После приезда их сразу же вызвали на совещание, и, добравшись до места с помощью вежливого провожатого в защитного цвета френча без погон, они увидели в большом просторном помещении с высокими окнами четырех человек. Стоя, они о чем-то разговаривали. И Брюханов, и Чубарев сразу увидели Сталина. И тот, повернув к ним голову, приветливо пошел навстречу, поздоровался, не отводя глаз, спросил, как доехали, как идут дела в области и на заводе, скоро ли вступит в производство испытательная лаборатория реактивных двигателей и как продвигается проект закрытого центра исследований. Чубарев тотчас пошел в наступление, и от Брюханова не укрылась мелькнувшая усмешка в лице Сталина. Эти два человека, по-видимому, были в своих особых отношениях. На них ни он, ни другие, очевидно, не имели права. Чубарев говорил легко и свободно, называя незнакомые Брюханову имена. Брюханов видел лицо Муравьева, недавнего директора Зерского моторного. И пока Сталин с Чубаревым разговаривали, успел еще раз достаточно хорошо рассмотреть это длинное с резкими продольными морщинами знакомое лицо, редкие обвисавшие по обеим сторонам губ усы. Муравьев был встревожен и напряженно прислушивался к тому, о чем говорили Сталин и Чубарев, в то же время сохраняя видимость интереса к своему собеседнику. У Брюханова с Муравьевым в свое время случались тяжелые столкновения, и он не стал задерживать внимание на поведении Муравьева. Тот был ему неприятен. Но Брюханов успел заметить на себе какой-то его беглый, убегающий взгляд, и удивился. За несколько месяцев Муравьев как-то переменился, казался приветливее, проще, демократичнее и в то же время сдержаннее и закрытие. Остальных с напряженно сосредоточенными лицами, бывших в кабинете Сталина, Брюханов не знал. Он внутренне замер, услышав глуховатый, отчетливый, в чем-то переменившийся голос Сталина. «Хочу вас спросить, товарищ Чубарев, вот о чем», — сказал Сталин, спокойно глядя перед собой и как бы еще раз продумывая свою мысль, прежде чем произнести ее вслух. «Некоторые товарищи утверждают, что методы вашей работы во многом противоречат нашим идейным принципам». «Если можно, в чем же конкретно, товарищ Сталин?» — сразу же в упор спросил Чубарев. И у Брюханова внутренне все оборвалось, а Муравьев придвинул к себе пепельницу и, как-то сразу постарев, словно бы машинально, стал зажигать спичку за спичкой и класть их в пепельницу, с подчеркнутой тщательностью выкладывая из них подобие маленького веселого костра. Сталин заинтересованно взглянул в его сторону, но ничего не сказал. «Конкретно?» — переспросил он все так же медленно и раздумчиво. «Например, товарищ Чубарев, в том, что вы ориентируете руководящих научно-технических работников на слепое заимствование достижений практики Запада. Тем самым, вольно или невольно, вы берете курс на отставание отечественной науки и техники». «Мы все», — Сталин черенком трубки повел вокруг стола, «хотели бы услышать, товарищ Чубарев, ваше мнение по этому поводу». Чубарев сердито осмотрелся, удивленно прокашлялся и, опершись руками в край стола, неожиданно энергично для своего грузного тела вскочил. «Я у вас не новичок, товарищ Сталин, вы знаете меня», — не сдерживая голоса заговорил он. «Развитие научно-технической мысли вышло на новые высоты, и вам это известно больше, чем кому бы то ни было. Ориентируясь только на достижения собственной страны, не учитывая мировых достижений мирового уровня, мы неизбежно отстанем. Вот именно неизбежно окажемся в самом хвосте.